Глава третья. Открыв глаза, уставилась в белый высокий потолок и попыталась вспомнить. Кто я? Где я? И как здесь очутилась? Вялые, медленно шевелящиеся мысли наконец смогли выстроить более-менее логичную цепочку событий, заставив вырваться из груди тяжелый тоскливый вздох. Оглядев окружающее меня пространство, все же признала тот факт, что все случившееся со мной – жестокая реальность и правда моей новой жизни, и с ней придется учиться жить, а точнее сосуществовать. Еще раз тяжело вздохнув, чувствуя слабость во всем теле и сильный голод, уперлась взглядом в человека, одетого в бархатные средневековые одежды, который сидел рядом с моей кроватью и, свесив голову на грудь, мирно похрапывал. Итак, я находилась в большой комнате, украшенной гобеленами с изображением драконов, рыцарей и прекрасных дев с цветами, освещенной только свечами, стоящими в паре канделябров. Лежа на широкой мягкой кровати, под тяжелым внушительным балдахином, медленно скользила взглядом с предмета на предмет, и, наконец, остановилась взглядом на круглом столике, заставленном едой, возле которого сидел еще один мужчина, обряженный в длинный, потрепанный черный балахон. Он не спал, и, как только заметил мое пробуждение, всем телом подался ко мне, тем не менее не вставая с кресла. Он, скорее всего, просто побоялся напугать меня резкими движениями. Я с интересом рассматривала его высокую, худощавую фигуру. Из-за безобразного одеяния, которое было на нем, казалось, что он скорее худой, чем стройный. Черные волосы до плеч с седыми висками и темные, тревожные глаза с синяками от усталости. Присмотревшись внимательнее, отметила глаза, как умудренных опытом пожилых людей. А вот довольно молодое лицо – немного дисгармонировала со стариковскими глазами, и мне почему-то стало не по себе от этого несоответствия. Мужчина нахмурил высокий благородный лоб и еще пристальнее уставился на меня, при этом медленно встав со стула и демонстративно, не торопясь, направился ко мне. Он подошел с другой стороны кровати, стараясь не тревожить спящего мужчину, и мягко, тихо заговорил на непонятном мне языке. Я минуту слушала его плавную речь, а потом все так же, лежа в кровати, пожала плечами и при помощи мимики лица и несложных телодвижений продемонстрировала, что не понимаю его. Он на секунду замолчал, а потом снова продолжил говорить, но уже, похоже, на другом языке. Он перебрал не менее 5 языков и, недовольно поджав губы, раздраженно смотрел на меня. Я же, собравшись силами, чуть привстала и оглядела себя, с облегчением заметив плотную, похожую на хлопковую рубашку из выбеленной ткани. Ощущение, что я себе отлежала все крылья, спину, да и попу тоже. Мои новые конечности огненным покрывалом раскинулись по кровати, и на одеяле я заметила пару красных перышек. И тут мне в голову пришла дурная, но заставившая весело усмехнуться ассоциация с нашим старым домашним попугаем. Эта яркая, небольшая и крикливая бестия всюду совала свой любопытный клюв, в связи с чем все время приходилось охранять свою тарелку с едой и украшения от конкурента, который всюду ронял перья и пух, выдавая свое участие во всех шалостях. «Теперь и я, как попугай-кешка, буду всюду оставлять перья», главное, не начать кукарекать при этом. Хотя, судя по моим новым вокальным данным, я теперь мурлыкаю, как самая обыкновенная гулящая кошка. На такой безрадостной ноте я тоскливо уставилась на столик с едой, а по всей комнате пронесся угрожающий рык моего голодного желудка. Черный балахон только насмешливо качнул головой, развернувшись, подошел к столику и с заметным усилием передвинул его к самому краю кровати. В предвкушении обеда, а глазами я его уже ела, рот наполнился слюной, отчего громко сглотнула и, приподняв одеяло, быстро переползла ближе к еде. Свесив голые ноги с кровати, прикрыла их, облегченно расправила помятые крылья, передернув плечами, и набросилась жадно на еду. «Ррр, какая вкуснятина! Это ваша заливная рыба!» Насыщение долго не продлилось, потому что желудок у крылатого котенка оказался маленьким и к такому количеству еды неподготовленный. А вот глаза продолжали есть. Страдая от жадности и нервно постукивая когтями по краю столика, а хвостом по одеялу, я с грустью смотрела и пыталась решить, что делать с таким количеством не поместившейся в меня еды и как бы мне ее оставить себе на будущее. Балахон заметил мои метания и тоску и все больше улыбался, наблюдая за мной. Заметив его улыбку, сконфузилась и едва сдержалась, чтобы смущенно не поковырять пальчиком в царапине на столе, протаренной моими же когтями. На будущее надо запомнить, что чужую мебель надо беречь. Коготки-то ого-го. И снова мое внимание привлек балахон. Ткнув себя пальцем в грудь, произнес. «Хоскершинрош!» Затем, вопросительным жестом указывая на меня, поднял брови в ожидании ответа, и я не замедлила его выдать. «Юлия Крымова!» А потом начала тыкать в разные предметы и выяснять их названия, пытаться их запомнить и, главное, правильно произносить. Ведь если правильно запомнить фонетику, легче учить грамматику. Уже через полчаса я с изумлением и восторгом поняла, что у меня, слава богу, просто идеальная память. Теперь надо только учитывать это чудесное свойство своего организма и не засорять ее всякой ерундой. И вообще, чудно получилось все-таки. Новое тело подарили, а знаний никаких не дали. Просто выбросили в какой-то бассейн и выплывай, как умеешь. Получилось чудесно. А нет, ну что ж, значит, не судьба. Я все злилась на тех пятен, которые, несмотря ни на что, подарили вторую жизнь. И справедливости ради я все же признала. Сделали для меня невозможное и даже сверх того. Но русскому человеку всегда мало. И даже в халявной бочке меда он все равно найдет чайную ложку дегтя. Так и я. Не русская, что ли? Была. Но дух-то остался прежним. Незаметно для себя вылезла из кровати и металась по комнате за Кершином Рошем. И все повторяла и повторяла новые значения различных предметов, иногда даже пытаясь выяснить у него некоторые прилагательные, смешно жестикулируя руками. Наше развлечение прервал проснувшийся мужчина, который уже сейчас нашей болтовни с Кершином преспокойно дрых в кресле возле опустевшей кровати. Мы замерли, глядя на него. В тот момент, когда он сильно зевнул и потянулся, а потом, заметив пустую кровать, вздрогнул и отчаянно закрутил головой в поисках. Как только он увидел меня в длинной плотной рубахе, разрезанной на спине для крыльев, успокоился, но сильно вздрогнул и побледнел, заглянув мне в глаза. И непроизвольно сделал шаг назад. Я так и не смогла решить, что же во мне его так напугало. Поэтому, не двигаясь и не мигая, смотрела на него. Заметив Кершина Роша рядом со мной, мужик быстро успокоился и, выдавив из себя вымученную улыбку, представился. «Рэмсвальд!» Он произнес еще что-то, но пока моего запаса чужих слов не хватило, чтобы полностью понять и расшифровать, о чем он говорит. Я представилась ему в ответ и тут же заметила, что, услышав мурлыкающий голосок, мужик расслабился и поплыл, уже с радостной улыбкой глядя на меня. Так, похоже, у меня оказалось дополнительное достоинство, которое по незнанию я записала в недостатки. Надо запомнить. Римсвальд пробыл с нами всего минуту, а потом, помявшись, коротко поклонился и под моим любопытным взглядом, пятясь к двери, быстро испарился из комнаты. Недоуменно пожав плечами, повернулась к Кершину и заметила, с каким жадным, изучающим любопытством он наблюдал за мной. В его глазах не было похоти или чего-то неприличного, только интерес исследователя, наткнувшегося на необыкновенный артефакт. И именно этот взгляд заставил задуматься снова. Что же я такое, если даже этот умный мужчина смотрит на меня, как на птицу Феникс, внезапно восставшую из пепла? Тяжко вздохнув, оглядела себя и, убедившись в печальной истине своего незавидного положения, вытерла вспотевшие ладони о ночную рубашку. Как неприятно и дискомфортно оказаться непонятно где, хоть и не совсем голой, но все же в одной ночной рубашке. Позорище-то какое! Мое состояние не прошло незамеченным для Киршина, и он, неуверенно сделав шаг ко мне, осторожно положил ладонь мне на плечо в успокаивающем жесте. Мягко улыбнувшись, под локоток повел меня к еще одной двери и, прихватив с собой один из канделябров, провел в другую комнату, судя по обилию одежды, гардеробную. Снова ухмыльнувшись, заметив мой восторженный взгляд, отступил на пару шагов назад, предоставляя мне возможность самой выбрать одежду. А я, словно хищная птица, ринулась в саму гущу, стремясь все внимательнее рассмотреть, погладить и пощупать. Столько красивого тряпья не видела никогда. Нет, вспомнила. Видела в исторических фильмах, по телевизору. А тут все вживую. И мне еще предлагают что-нибудь выбрать для себя. Пробежавшись взглядом по рядам платьев, внезапно вспомнила свою недавно обретенную крылатую особенность и снова приуныла. Ну как я смогу одеть хотя бы одно из этих платьев, если у меня за спиной развиваются крылья? Но самое удивительное, что именно сейчас, когда первый стресс от новой внешности прошел, поняла, что от крыльев уже никогда не смогу отказаться. Я слишком сильно люблю летать, чувствуя всем телом ветер свободы, парить в голубом небосводе. За этот подарок буду вечно благодарить тех пятен, что даровали мне новую жизнь. А сейчас надо только подыскать одежду, которую смогу надеть». И, о чудо, нашла платье со шнуровкой, не по бокам, а на спине. Тяжелое бархатное платье сохранит тепло и придаст больше уверенности в себе. Я повернулась к Киршину, намекая, чтобы он меня покинул ненадолго. И как только он выполнил молчаливую просьбу, начала переодеваться. Немного подумав, решила не снимать рубашку, а надеть платье прямо на нее. Расслабив шнуровку сверху, с пыхтением в него влезла, а потом потуже завязала бантик на талии. Благодаря тому, что платье жестко сидело на талии, оно не сползало с полностью обнаженной спины и довольно надежно держалось на мне, не мешая движению крыльев. Пока я была занята одеждой, в голову пришла идея моего будущего гардероба. То, что платье – это не совсем удобно для меня, было слишком очевидно. Так что, как только смогу заработать немного денег, придется потратиться на одежду.